Проснулся я от того, что кто-то аккуратно тряс меня за плечо. «Антон, Антон!» «А, что, немцы?» — вскинулся я. «Тихо ты, это я, док». «А, Серега, вы уже вернулись?» Я посмотрел на часы. Флюоресцирующие стрелки показывали 11:30. Следовательно, я проспал больше, чем 1,5 часа. «Вернулись. Давай, ногу свою показывай. Мне Тотен наябедничал, что тебя подстрелили, а потом тебя фермер с бродягой ждут». «А Люк уже там?» «Нет, командир велел дать вам поспать, так что мы его разбудим, как только с твоей ногой закончим». Осмотрев раны и похвалив меня за грамотные действия, Сережа еще раз обработал рану антибиотиком и забинтовал ногу. «Док, у меня к тебе просьба есть». «Что-нибудь вроде «не режьте мне ногу», «не надо, не надо, я буду летать». Ответ неверный. Катетер для капельницы нужен, с регулятором. «А нафига он тебе?» «Для подрывных дел». «С отдачей?» «Не, мы из него замедлитель сделаем». «Ох-хо-хо, ну раз надо, значит надо». «И еще. Мы там окруженца притащили». «Что, еще одного?» «Ага, посмотришь, парни». «А что у него?» «Рука сломанная и контузия или сотряс?» «И как я без томографа определю? Сам знаешь, сотрясение фиг продиагностируешь. Точнее, фиг докажешь, что это не сотряс». «Да ладно тебе, нам же не больничный выписывать». «Посмотри своим медицинским оком. Он и вправду ушибленный или косит?» Закончив медицинские процедуры, мы вместе разбудили Люка, после чего Саша и я отправились к командованию, а док — к танкисту. «О, вот и гонщики наши пришли!» — радостно поприветствовал нас фермер. «Ну, как, покатались?» «Эй, Тоша, а что это ты?» скособочившись. «А то ты не знаешь». «Нет. Так что случилось?» «Поймал пару картечин в ляжку от полицая одного». «Это я отчасти виноват», — вступился за меня Люк. «У меня рация села. Вот и не скоординировали действия». «Бывает. Как самочувствие-то?» «Кан-кан танцевать не могу, но в целом неплохо». «А вы как съездили?» «Тоже неплохо, хорошо даже. Но аккурат после выемки тайника на немцев с полицаями напоролись. Но об этом потом. Сейчас рассказывайте про объект». Мы подробно рассказали про наши приключения. Люк продемонстрировал свои зарисовки. «Что в другую сторону уехали и кругом вернулись, это вы молодцы». Похвалил нас бродяга. «А вот в деревне лопухнулись. Полицаев надо было тихо уработать. А девку чего оставили? Она нам в Минске бы пригодилась». «А то я не знаю, как ты к женщинам в команде относишься». Попытался оправдаться я. «Я к женщинам-бойцам так отношусь, а не к связным санитаркам». «Так ее в любой момент забрать из деревни сможем». «В любой не сможем. Через пару-тройку часов будем ноги отсюда делать». «А что за спешка?» «АВСД не дураки, работают, и не слепые. Через день-другой поймут, что это жужу неспроста. Так уж у нас выходит, что весьма характерно работаем. Сопоставят». Мальца покумекают и поймут, что в их зоне ответственности кто-то весьма ловкий и нестандартный работает. Транспорт у нас, опять же, а его в кусты не спрячешь и на спине не унесешь. Будем считать, что выход на нашу группу — это вопрос времени», — веско сказал бродяга. «А с мостом делать будем?» — спросил я. «Взрывать? Вот, смотри сюда. И командир развернул карту. Колонны, не прячась, проходим по этому шоссе и пересекаем трассу Радошковичи-Слобода. Сворачиваем вот здесь на проселок и уходим двумя группами на минирование. Одна работает тот мост, что вы разведали, вторая вот этот у Паперни. «Но мы же что там и как не знаем?» — удивился Люк. «Пока первая группа до моста будет добираться, с тобой во главе, кстати, мы проведем доразведку. И очень хорошо, что вы с Ваней насчет замедлителей сообразили. У бродяги была мысль мобильники приспособить, но ночью без паяльника и инструментов это сложновато сделать будет». «А вы как? Связь с центром наладили?» — поинтересовался я. «Требуют личной встречи, но хоть частоты для связи дали». Вместо командира ответил мне Шура-2. «А как же мы навстречу выйдем, если из этого района уходим?» «Будем думать. Кто же знал, что в Беларуси, если сами так плохо? Небось, сам по книжкам помнишь. Forest, forest, forest. We are in the middle of the forest. Where is the way to the Moscow?» «Фашистская гадина, аскед», — процитировал бродяга старый анекдот. «О, кстати, о гадинах», — вспомнил я. «Шур, ты с танкистом не побеседуешь? А то, что-то он слишком любознательный, хоть и головой стукнутый. Его док как раз сейчас осматривает». «Посмотрим, побеседуем». «Ну вот и решили. Еще раз, Тоха, ты как раненый идешь сейчас спать 1,5 часа. Ты, Люк, тоже. Потом комплектуйте заряды и пакуйте их в рюкзаки. Я как раз обсчитываю первый мост. Благо, чертежик есть. Ты, Шура, говоришь с окруженцем. Общее построение в 2 ровно. Все понятно?» «Да». «Выполняйте». Начальнику оперативной группы унтерштурмфюрер СС Бойко. «Направляю вам для ознакомления рапорт коменданта Заславльского гарнизона, оберст-лейтенанта фон Хорна. Обращаю ваше внимание на то, что уничтоженная группа парашютистов-диверсантов имела своей целью выдвижение в район Логойска. Таким образом, не исключается, что конечной их целью являлось соединение с группой, ранее совершившей ряд диверсий и нападений на солдат вермахта в районе Заславли-Боубли. Учитывая отсутствие у уничтоженной группы минно-взрывных средств и наличие радиостанций, можно предположить, что ее целью являлось не проведение диверсии, а обеспечение связи между разыскиваемой нами группой и вышестоящим командованием. Анализируя имеющиеся у нас сведения, можно предположить следующее. Первое. Разыскиваемая нами группа диверсантов-сотрудников НКВД в настоящий момент не имеет радиосвязи с командованием. Второе. Тем не менее, они сумели вызвать себе подкрепление и радиста. А это значит, что передача ими информации осуществляется преимущественно через агентурно-разведывательную сеть, заранее ставленную перед отходом Красной Армии. Указанный способ связи не может быть использован для быстрого обмена информацией и оперативного получения указаний. Третье. Разыскиваемая группа представляет ценность для командования Красной Армии. Четвертое. Разыскиваемая группа обладает информацией об агентурно-разведывательности сети НКВД, с помощью которой может поддерживать связь с командованием. Пятое. Учитывая некоторые обстоятельства проведения диверсии, подрыв моста в деревне Боубли, можно предположить также и то, что руководство группы осведомлено о местах закладки фугасов в важные объекты. Ввиду вышеизложенного можно считать, что мы имеем дело с группой опытных диверсантов НКВД, выполняющих специальное задание командования Красной Армии. Поэтому приказываю. Первое. Присвоить операции по розыску группы диверсантов НКВД оперативный псевдоним «Медведь». Второе. Сформировать отдельную группу по координации действий по делу «Медведь». Для чего выделить опытных, знающих особенности данной работы сотрудников. Третье. Для выявления контактов по линии агентурно-разведывательности сети противника ориентировать вспомогательную полицию и сеть осведомителей на местах. Четвертое. Командирам воинских частей подразделений вермахта дано указание об оказании вам всей возможной помощи. Пятое. Обо всей информации по делу «Медведь» докладывать мне ежедневно. Начальник сектора ИВЕ-5, штурмбанфюрер СС, криминальдиректор Вальтер Кубицкий.